«А он что тебе сказал?» «Принял пакет, расписался и сказал, можете ехать. И все». Пока расписывался на пакете, спросил про Таню. «Жива-здорова ли?» «А про меня не сказал тебе, что ездил ко мне в Москву?» «Видимо, не успел. Только теперь это от него услышал. А когда была такая обстановка, вручил пакет и мотай дальше, в следующую дивизию. И все, все». «Надоело тебе своими расспросами?» «Есть немножко. Мы бабы, в этом смысле глупее вас, мужиков. Вам достаточно про нас знать, что мы живы-здоровы. А нам, если любим человека, мало этого. Мы все себе хотим представить, как он выглядит, как встает, как ложится, как сидит, как ходит, какое у него выражение лица, когда про нас вспоминает. Поэтому и расспрашиваем вас так по-глупому». «Таня твоя, думаешь, другая? Такая же самая. Я так за вас обрадовалась, когда прочла в письме Павла, что у вас теперь дочь. Таня мне тогда в ту зиму очень понравилась. Просто на редкость». Она подошла к стоявшему у стены большому серванту, выдвинула ящик и поманила Сенцова. «Иди посмотри. Наверное, никогда не видел такой прелести». Сенцов подошел, не понимая, зачем она его зовет. А когда понял... не знал, что сказать, да и некуда было вставить слово. Она продолжала говорить, не останавливаясь ни на секунду. «Это теперь все твоей дочери. Когда я в 40-м году вышла за Козырева и ждала ребенка, он попросил, у него товарищи летали за границу, привезти приданное. Там все и лежит с тех пор. У меня на 7-м месяце». Она резко повела рукой, объяснив этим жестом, что с ней произошло. Не люблю этого слова. Врачи сказали из-за того, что до этого сделала подряд несколько абортов. Может быть и так, только не уверена, что это заслуженное наказание. Она усмехнулась. Да и за что, собственно? Доброй была, жалела вашего брата, сама любила не помнить себя от счастья и вас не заставляла ни об чем помнить. А выходит, что за это Бог наказывает. По-моему, несправедливо. «Дашь мне адрес, и я завтра же все это пошлю». «Спасибо, пока не надо. Как бы беды не накликать», — не глядя на нее, хмуро сказал Сенцов. Она закрывала ящик и от неожиданности больно прищемила пальцы. «Какой беды?» — спросила она, прикусывая ушибленные пальцы, а выражение лица у нее было такое, словно она готова заплакать, не то от боли, не то от того, что услышала. «Уже 2-й месяц не имею никаких известий», — сказал Сенцов. «Не понимаю и боюсь». Он не хотел говорить ни о Тане, ни о ребенке, ни о своих тревогах. Но сейчас пришлось сказать. Этот ящик, полный уже 5-й год лежавшего здесь детского белья, сам по себе был несчастьем и заставил подумать о несчастье. «Почему же мне Павел не написал?» Надя продолжала держать пальцы во рту. «Он не знает». «Как не знает? Откуда ему знать, когда я сам еще ничего не знаю?» «Какие-то вы каменные все!» Надя, наконец, выпустила пальцы изо рта. «Подожди, пойду под кран. Думаешь, гримасничаю? А я видишь как?» Она протянула руку, и Сенцов увидел, что она действительно сильно отдавила пальцы. Через ногти шла сине-багровая полоса. «Сейчас приду». Она ушла, и он, слыша, как льется пущенная во весь кран вода, думал о том, что женщины вообще терпеливее к боли. Так уж они созданы. Сильнее нас в этом смысле. Надя вернулась, помахивая в воздухе рукой. «Так мне и надо. Бог наказал за тупость. У вас, мужиков, всегда все на роже написано. Должна была догадаться по тебе сразу, как пришел, что ты себе места не находишь». Сенцов сказал о посланной Ташкент молнии. Надя кивнула. «Может, и правда к утру обернется? А если до твоего отъезда ничего не будет, я получу ее за тебя и в тот же день сообщу тебе на фронт». «Как ты сообщишь?» «Я найду, как сообщить. Это уж мое дело». Сказала так уверенно, словно хорошо знала, как это сделать. «По военному проводу, что ли?» «С нее станется». И хотя ему не хотелось чувствовать себя обязанным ей, он поверил, что она сделает это. Было в ее словах что-то, заставлявшее так думать.